Примечание. Жегемонт, польский король Сигизмунд Август. Царское застолье наперебой стало советовать, как лучше воевать Ливонскую землю. Царь Иван терпеливо слушал, стараясь понять смысл не совсем трезвых речей. Вдруг дикий крик всполошил собравшихся. Михаил Темрюкович, вытаращив глаза, кружился по комнате. Он испугался большого рыжего таракана, заползшего ему за воротник. Глава вторая. Не тот снег, что метет, а что сверху идет. На второй день после праздника святого пророка Ильи небольшой дощаник, выкрашенный в белую и синюю краску, под веслами подошел к мельнице, стоявшей на реке Яузе. Кормщик Степан Гурьев, молодой красивый мужик, привязал дощаник с малеными веревками к двум старым ивам на берегу, убрал весла в кладовку и кликнул судовщиков похлебать горячего варева. Дощаник совершил по рекам большой путь из владения Ивана Петровича Федорова в Бежецком верхе к столичному городу Москве. По приказу боярина привезли на дощанике для домашнего обихода отборного пшеничного зерна, душистого меда, топленого масла, сушеной и соленой рыбы и для продажи тонкого льняного полотна 20 кусков, сотни две выделанных коровьих шкур, 500 бараньих. Боярин Федоров был большим человеком в государстве, конюшей, высшее боярское звание и ближайший к царю человек. Под его началом состоял конюшенный приказ, колымажная, сидельная и санная казна. И ловчие, и сокольничьи подчинены конюшему со всей охотой. Ему подчинялись все многочисленные стременные, задворные конюхи, стряпчие и стадные конюхи. Да еще около сотни ремесленных людей, сидельщики, коновалы, кузнецы и колесники. Больше тысячи человек содержал конюшенный приказ в своих многочисленных службах, а царских лошадей в ведении конюшева находилось около 40 тысяч. И жалование получал конюша не одну копейку в день, как какой-нибудь плотник или каменщик, а 2 рубля с полтиной. Наконец, конюшему подчинен ясельничий, высокий государственный чин, обязанный кормить всех царских лошадей. Судовщики, а их было 20, крестьяне сотчинных земель боярина Федорова, утолив голод, принялись таскать мешки с зерном в амбар у мельницы. В пути, когда надо было, они работали на веслах, а в трудных местах шли с лямками по берегу. Степан Гурьев сел на борт грузного дощаника, вымыл ноги в холодной яузской воде, надел чистые анучи, новые лапти и задумался. Перед глазами встало бескрайнее синее море. Мальчишкой Степан наслушался рассказа своего деда Аристарха, побывавшего в далеком Северном море. Дед бил тюленей и моржей, привозил в Холмогоры шкуры, сало и моржовые клыки. Он плавал и на великую реку Обь, и по морям с вечными льдами. Аристарх знал грамоту, читал церковные книги и любил рассуждать о прочитанном с товарищами. Грамоте он обучил и своего внука. 23-й год пошел Степану Гурьеву. 2-го ребенка родила ему жена Анфиса, а он все не угомонился, мечтал о далеком синем море, о больших кораблях, о жизни, полной опасностей и приключений. Однако он любил Анфису, и расставаться с ней было жалко. «Надо ли искать счастье за морем, когда оно рядом?» — думал Степан, и не знал, увидит ли он море, отпустит ли его Анфиса. Когда дед Аристарх потерял 4 пальца на правой руке и к морскому делу стал неспособен, начал он ходить по рекам на дощанике, принадлежавшем боярину Федорову. Степан Гурьев упросил деда обучить его кормщическому делу. А когда дед постригся в Спасо-Андроников монастырь и сделался старцем Феодором, боярский дощаник стал водить Степан. Но мысли о далеком синем море, у которого нет берегов, а вода соленая, не оставляли Степана Гурьева. Он не раз командовал в мечтах большим кораблем с 3 высокими мачтами, белыми парусами и со многими мореходами на борту. Степан, Николенька занедужил, тихо прикоснулась к плечу мужа Анфиса. Огневиться боюсь, не помер бы.